«И не рассуждай, пожалуйста, слишком много», — говорит Ксанф. «Делай только то, что тебе приказано, ни больше, ни меньше, а то от этого добра не будет. Ну а теперь возьми пузырек и полотенце и идем в баню». Ксанф разделся, отдал одежду Эзопу и говорит: «Давай сюда пузырек». Эзоп дает. Ксанф его взял, опрокинул и видит, что он пустой. «Эзоп», — говорит он, — «а где же масло?» «Дома», — отвечает Эзоп. «Почему?» «А потому что ты мне сказал, возьми пузырек и полотенце, а про масло ничего не сказал. А делать больше, чем приказано, мне нельзя. Не то получится, что я тебя не слушаюсь, а моей спине за это достанется». Так сказал Эзоп и умолк. В бане Ксанф повстречал приятелей. И вот он приказывает Эзопу передать его одежду их рабам. А самому говорит: «Эзоп, ступай домой. И раз уж жена моя до того взбесилась, что потоптала наши овощи, ты свари нам на обед одну чечевицу. Брось ее в котел, залей водой, поставь на очаг, положи дров, разведи огонь. Если будет убегать, подуй. Ступай, делай все, как я сказал». «Ладно», — говорит Эзоп. Отправился он домой, пошел в кухню, бросил в котел одно чечевичное зерно и сварил. Тем временем Ксанф со своими приятелями помылся и говорит: «Друзья мои, не разделите ли вы мою скромную трапезу? У нас на обед только чечевица, но ведь друзей ценят не за пышное угощение, а за доброе расположение. Порой простое кушанье милей богатого, когда предложено с любовью». «Идем», — говорят друзья. Ксанф привел их домой и говорит Эзопу: «Эзоп, дай попить людям прямо из бани». Эзоп зачерпнул ковшом грязной воды из банной лохани и подает Ксанфу. Ксанф спрашивает: «Это что значит?» «Попить прямо из бани», — говорит Эзоп. Нахмурился Ксанф и говорит: «Подай сюда лохань, в которой ноги моют». Эзоп выплеснул из нее воду и подал сухую. Встал и стоит. «А это еще что значит?» — спрашивает Ксанф. Эзоп говорит: «Ты же мне сказал, подай лохань, а не сказал, налей воды и вымой ноги». «Сними с меня сандалии», — говорит Ксанф, — «и делай все, что полагается». А потом обращается к гостям: «Как видите, друзья мои, я себе не раба купил, а наставника. Ну а теперь, коли угодно, идемте к столу». Когда все уже успели выпить раз другой, Ксанф спрашивает: «Эзоп, чечевица сварилась?» Эзоп отвечает: «Да». «Дай сюда», — говорит Ксанф, — «я проверю». Эзоп выловил ложечкой чечевичное зернышко и подает его Ксанфу. Ксанф съел зернышко и говорит: «Хорошо сварилось, в самый раз. Неси, подавай». Эзоп расставил тарелки, разлил в них пустой кипяток и приглашает: «Угощайтесь, кушать подано». «Как?» — говорит Ксанф. «Это же пустой кипяток. А где чечевица?» «А чечевицу?» — отвечает Эзоп. «Ты сам только что съел». «Ты что?» — спрашивает Ксанф. «Одно только зерно и сварил?» «Конечно», — говорит Эзоп. «Ты же мне сказал, свари одну чечевицу, а не свари похлебку из чечевиц. То единственное число, а это множественное», — говорит Ксанф. «Тогда, чтобы мои гости не обиделись, беги скорее приготовь нам 4 свиные ноги, что недавно купил, с уксусом и с зеленью». Эзоп положил свиные ноги в котел и стал варить. А Ксанф все искал повода выпороть Эзопа. Встал он и говорит ему: «Беги, Эзоп, возьми в кладовке уксус и подлей в котел». Эзоп побежал в кладовку, а Ксанф подошел и вытащил из котла одну ногу и припрятал. Вернулся Эзоп и видит, в котле только 3 ноги. Догадался он, что это Ксанф нарочно стащил ногу, чтобы подвести его под порку. Оглянулся, видит, бегает по двору поросенок Ксанфа, которого откармливали к дню рождения хозяйки. Схватил у него скорей, завязал ему морду веревкою, отрубил ему одну ногу, сунул ее в огонь, опалил и бросил в котел вместо недостающей. А Ксанф между тем подумал, что Эзоп чего доброго убежит, если не досчитается ноги. Вытащил припрятанную ногу, подошел к котлу и подбросил ее обратно. Так стало в котле 5 ног. Но этого не заметили ни Эзоп, ни Ксанф. «Прошло немного времени», — говорит Ксанф Эзопу. «Сварились у тебя свиные ноги?» — Эзоп отвечает: «Да». «Давай их сюда», — говорит Ксанф. Зоб поставил блюдо, опрокинул котел, и вывалились из котла 5 свиных ног. Увидев такое, Ксанф побледнел и спрашивает: «Зоб, сколько ног у одного поросенка?» «В среднем в самый раз», — говорит Зоб. «У этого 5, но у того, что во дворе, 3». «Ну, друзья мои», — говорит Ксанф, «этот парень меня скоро с ума сведет». А Зоб говорит: «Так зачем ты сам завел такой порядок? Кабы не это, от моей службы больше было бы толку. Но не горюй, хозяин, твои правила тебе же пойдут впрок. Теперь ты и в училище не будешь делать ошибок, потому что давать определения слишком узкие или слишком широкие – это ошибка, и немалая». Так Ксанф и не нашел повода выпороть Эзопа. Пришлось ему смириться. С тех пор Эзоп стал ходить за Ксанфом по училищам, и скоро его уже все знали. Вот однажды кто-то из учеников задал обед и позвал на него Ксанфа и других учеников. Ксанф говорит Эзопу: «Возьми все, что нужно для обеда, и ступай за мной». «Все, что нужно» — это значит корзину, блюдце, полотенце, сандалии, факел и еще все, что я мог забыть. Эзоп собрал, что надо, и пошел за ним. За едой Ксанф выбрал несколько кусков и передал Эзопу. Эзоп их взял и положил в корзину. Ксанф обернулся и спрашивает: «Все у тебя есть? И первое, и второе, и третье?» «Все», — говорит Эзоп. «Отнеси теперь все это моей благоверной», — говорит Ксанф. «Ладно», — отвечает Эзоп. Пошел он прочь, а сам думает: «Вот теперь я могу отплатить моей хозяйке. Ничем ей не угодишь. Когда меня купили, она надо мной смеялась и ругалась. А когда огородник подарил мне овощи, она их расшвыряла и растоптала, так что я даже не мог сделать приятное хозяину. Вот теперь я покажу ей, что против верного раба жена ничего не стоит. Зря, что ли, мне хозяин сказал: отнеси моей благоверной. Посмотрим теперь, кто у него благоверная». Пришел Эзоп домой, вошел, поставил перед собой корзину и кликнул Ксанфову жену. Показал ей на куски и говорит: «Смотри, хозяйка, я тут ничего не потерял и не подъел». «Вижу», — говорит хозяйка, — «все на месте и все в порядке. Так это мне посылает хозяин?» «Нет», — говорит Эзоп. «Кому же, коли так?» — спрашивает хозяйка. «Своей благоверной», — отвечает Эзоп. «Ах ты, разбойник», — говорит жена. «Так кому же это, как не мне?» «Вот обожди немного», — говорит Эзоп, — «и посмотрим, кто ему благоверная». Тут увидел он домашнюю собаку, что у них выросла. Кликнул ее и говорит: «Сюда, волчок, на, на». Собака подбежала, и Эзоп скормил ей всю еду. Наелась собака, а Эзоп пошел обратно на пирушку и встал у Ксанфа в ногах. «Ну как?» — спрашивает Ксанф. «Отдал?» «Отдал», — говорит Эзоп. «Съела?» — спрашивает Ксанф. «Все съела», — отвечает Эзоп. «И не лопнула?» — спрашивает Ксанф. «Нет», — говорит Эзоп, — «она была голодная». «С удовольствием съела?» — спрашивает Ксанф. «Еще как?» — говорит Эзоп. «И что она сказала?» — спрашивает Ксанф. «Ничего не сказала», — говорит Эзоп, — «но всем видом выражала благодарность». «Ну и я ее отблагодарю», — говорит Ксанф. Между тем жена Ксанфа сказала своим служанкам: «Ну, девушки, больше я с Ксанфом оставаться не могу. Забираю мое приданное и ухожу. Как, чтобы я жила с ним, когда ему собака дороже меня?» И она в ярости затворилась у себя в спальне. А пирушка продолжалась. Пошел живой разговор, начались споры о разных интересных материях, как водится у людей-ученых. Вот один из учеников спрашивает: «Какой самый большой переполох может случиться между людьми?» А Эзоп из-за спины хозяина отвечает: «Когда мертвые оживут и потребуют свое добро обратно». Все расхохотались, и пошла за столом болтовня. «Это новый раб», — говорят ученики, — «его Ксанф еще при нас покупал». «А меня тогда бараном обозвал», — — говорит один. «Только он не все ведь сам выдумывает», — говорит другой, «а иное и от учителя перенимает». «Как и вы все», — отвечает Эзоп. «Учитель», — просят ученики, — «ради всех муз, разреши Эзопу выпить с нами». Разрешил Ксанф, и Эзоп выпил. Тут один из учеников говорит другому. «Отчего же, скажи на милость, когда овцу ведут к мяснику, она молчит, а когда свинью ведут, она визжит во всю глотку?» Никто не мог ответить. А Эзоп говорит. «От того, что у овцы и молоко полезное, и шерсть отличная, так что ее время от времени стригут и доят, и от этого ей становится только легче. Вот она и идет под нож спокойно, ничего худого не думая, и при виде железа не трусит. А от свиньи ни шерсти, ни молока. Вот она и визжит, когда ее ведут, так как знает, что годится она лишь на мясо». Ученики воскликнули. «Славный ответ! Клянемся музами!» Кончилась пирушка, все разошлись, и Ксанф отправился домой. Входит к себе в спальню и начинает приставать к жене с нежностями и поцелуями. А она от нее отворачивается и говорит: «Прочь от меня, любись себе со своими рабами, целуйся со своими псами, а мне отдавай мое приданное». «Вот раз», — говорит Ксанф, — «что мне тут еще натворил мой Эзоп?» «Прочь!» — кричит жена Ксанфа. «Ты эту суку кормишь, ты с ней живи». «Ну вот», — говорит Ксанф, — «говорил я, что это Эзоп заварил кашу. Позвать сюда Эзопа». Эзоп явился. Ксанф к нему. «Эзоп, ты кому еду отдал?» «Ты же сам мне сказал», — отвечает Эзоп, — «отнеси моей благоверной». «Ни крошки он мне не дал», — кричит жена Ксанфа. «Вот он стоит, пусть только попробует отпереться». «Видишь, разбойник», — говорит Ксанф, — «а она говорит, что ты ничего ей не дал». «Постой», — говорит Эзоп, — «ты кому велел отдать еду?» «Моей благоверной», — отвечает Ксанф. «Так это она-то твоя благоверная?» — спрашивает Эзоп. «А кто же, по-твоему, злодей-то этакий?» — кричит Ксанф. «А вот сейчас увидишь», — говорит Эзоп. Подзывает собаку и показывает Ксанфу. «Вот кто у тебя благоверная. Жена у тебя тоже притворяется благоверной, но это ложь. Из-за крошки еды она требует обратно приданное и хочет от тебя уйти. И это, по-твоему, верность? А собаку ты можешь бить, лупить, драть и гнать, и она тебе не бросит. И все простит. Прибежит к хозяину и будет вилять хвостом. Ты должен был сказать «моей жене», а не «моей благоверной». Потому что благоверная у тебя не жена, а собака». «Видишь, голубушка», — говорит Ксанф, — «вовсе это и не я виноват, а все этот пустобрех. Ты не сердись, я тебе не дам в обиду. А этот малый у меня еще дождется порки». «Нет», — кричит жена, — «с сегодняшнего дня ноги моей не будет у тебя в доме». И, выскользнув вон, она убежала жить к своим родителям. А Эзоп говорит хозяину. «Ну вот, разве я неправду сказал, что благоверная у тебя не жена, а собака?» Прошло несколько дней, а жена Ксанфа все упрямилась и упрямилась. Ксанф подсылает к ней приятелей. Уломать ее вернуться, а она не идет. Видит Эзоп, что от такой беды хозяин совсем приуныл. Подходит и говорит. «Не горюй, хозяин, завтра я устрою так, что она сама к тебе прибежит». Взял он денег, пошел на рынок, накупил кур, гусей, прочей снеди. И пошел со всем этим во свояси, словно невзначай, мимо того дома, где жила Ксанфова жена. Тут он повстречал кого-то из челяди ее родителей и спрашивает. «Слушай, братец, у вас тут не продают ли гусей, кур, и что там еще продается к свадьбе?» «А на что это тебе?» — спрашивает тот. «Мой философ Ксанф завтра женится», — отвечает Эзоп. Тот бегом к Ксанфовой жене и обо всем ей докладывает. Только она это услышала, как бросилась со всех ног к философу и кричит на него. «Ксанф, пока я жива, не бывать в этом доме другим женщинам!»